Инструктивный метод в психологии. Смотри за текстовой комментарий первый. Первое. В поведении человека встречается целый ряд искусственных приспособлений, направленных на овладение собственными психическими процессами. Эти приспособления по аналогии с техникой могут быть по справедливости условно названы психологическими орудиями или инструментами по терминологии Э. Клапареда, внутренняя техника по Р. Турнвальду, модус операнди. Смотри за текстовой комментарий второй. Второе. Эта аналогия, как всякая другая, не может быть проведена до самого конца, до полного совпадения всех признаков обоих понятий. Поэтому заранее нельзя ожидать, что в этих приспособлениях мы найдем все до одной черты орудия труда. Для своего оправдания аналогия эта может быть верна в основном, центральном, наиболее существенном признаке двух сближаемых понятий. Таким решающим признаком является роль этих приспособлений в поведении, аналогичной роли орудия в труде. Третье. Психологические орудия – искусственные образования. По своей природе они суть социальные, а не органические или индивидуальные приспособления. Они направлены на овладение процессами чужого или своего так, как техника направлена на овладение процессами природы. Четвертое. Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, различные формы нумерации, исчисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и так далее. Пятое. Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие также видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, определяя своими свойствами строение нового инструментального акта, как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций. Шестое. Наряду с естественными, натуральными актами и процессами поведения следует различать искусственные или инструментальные функции и формы поведения. Первые возникли и сложились в особые механизмы в процессе эволюционного развития и общие у человека и высших животных. Вторые составляют позднее приобретение человечеством, продукт исторического развития и специфически человеческую форму поведения. В этом смысле Тео Рибо называл непроизвольное внимание естественным, а произвольное – искусственным, видя в нем продукт исторического развития, сравнив взгляд Блонского. Смотри за текстовой комментарий третий. Седьмое. Искусственные инструментальные акты не следует представлять себе как сверхъестественные или надъестественные, строящиеся по каким-то новым особым законам. Искусственные акты – суть те же естественные. Они могут быть без остатка до самого конца разложены и сведены к этим последним, как любая машина или техническое орудие может быть без остатка разложена на систему естественных сил и процессов. Искусственной является комбинация, конструкция и направленность замещения и использования этих естественных процессов. Отношение инструментальных и естественных процессов может быть пояснено следующей схемой – треугольником. Треугольник равносторонний. Вершина X внизу, вершины А и Б вверху. При естественном запоминании устанавливается прямая ассоциативная условно-рефлекторная связь А-Б между двумя стимулами А и Б. При искусственном мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия X, узелок на платке, мнемическая схема, вместо этой прямой связи А-Б устанавливаются две новые – АХ и XB. Каждый из них является таким же естественным, условно-рефлекторным процессом, обусловленным свойствами мозговой ткани, как и связь АБ. Новым искусственным инструментальным является факт замещения одной связи АБ двумя АХ и XB, ведущими к тому же результату, но другим путем. Новым является искусственное направление, данное посредством инструмента естественному процессу замыкания условной связи, то есть активное использование естественных свойств мозговой ткани. Восьмое. Этой схемой поясняется сущность инструментального метода и своеобразие устанавливаемой им точки зрения на поведение и его развитие. Метод этот не отрицает ни одного естественно-научного метода изучения поведения и нигде не пересекается с ним. Можно один раз взглянуть на поведение человека как на сложную систему естественных процессов и стремиться достигнуть законов, управляющих ими, как можно действие любой машины рассматривать в качестве системы физических и химических процессов. Можно другой раз взглянуть на поведение человека с точки зрения использования им своих естественных психических процессов и способов этого использования и стремиться постигнуть, как человек использует естественные свойства своей мозговой ткани и овладевает происходящими в ней процессами. Девятое. Инструментальный метод выдвигает новую точку зрения на отношение между актом поведения и внешним явлением. Внутри общего отношения стимул-реакция, раздражитель-рефлекс, выдвигаемого естественно-научными методами в психологии, инструментальный метод различает двоякое отношение, существующее между поведением и внешним явлением. Внешнее явление стимул может играть в одном случае роль объекта, на который направлен акт поведения, разрешающий ту или иную стоящую перед личностью задачу, запомнить, сравнить, выбрать, оценить, взвесить что-либо и тому подобное. В другом случае роль средства, при помощи которого мы направляем и осуществляем необходимые для разрешения задачи психологические операции, запоминание, сравнение, выбора и тому подобное. В обоих случаях психологическая природа отношения между актом поведения и внешним стимулом существенно и принципиально разная, и в обоих случаях стимул совершенно по-разному, совершенно своеобразным способом определяет, обусловливает и организует поведение. В первом случае правильно было бы стимул называть объектом, а во втором – психологическим орудием инструментального акта. Десятое. Величайшим своеобразием инструментального акта, раскрытие которого лежит в основе инструментального метода, является одновременное наличие в нем стимулов обоего порядка, то есть сразу объекта и орудия, из которых каждый играет качественную и функционально различную роль. В инструментальном акте, таким образом, между объектом и направленной на него психической операцией выдвигается новый средний член – психологическое орудие, становящееся структурным центром или фокусом, то есть моментом, функционально определяющим все процессы, образующие инструментальный акт. Всякий акт поведения становится тогда интеллектуальной операцией. 11. Включение орудия в процесс поведения, во-первых, вызывает к деятельности целый ряд новых функций, связанных с использованием данного орудия и с управлением им. Во-вторых, отменяет и делает ненужным целый ряд естественных процессов, работу которых выполняет орудие. В-третьих, видоизменяет протекание и отдельные моменты, интенсивность, длительность, последовательность и тому подобное, всех входящих в состав инструментального акта психических процессов, замещает одни функции другими, то есть пересоздает, перестраивает всю структуру поведения совершенно так же, как техническое орудие пересоздает весь строй трудовых операций. Психические процессы, взятые в целом, образующие некоторое сложное единство, структурное и функциональное, по направленности на разрешение задачи, поставленной объектом, и по согласованности и способу протекания, диктуемому орудием, образуют новое целое – инструментальный акт. 12. Взятый со стороны естественно-научной психологии, весь состав инструментального акта может быть без остатка сведен в системе стимулов, реакций. Природу инструментального акта как целого определяет своеобразие его внутренней структуры, важнейшие моменты которой перечислены выше. Стимул, объект и стимул орудия. Пересоздание и комбинирование реакции при помощи орудия. Инструментальный акт для естественно-научной психологии – это сложное по составу образование, система реакции, синтетическое целое и вместе с тем простейший отрезок поведения, с которым имеет дело исследование элементарная единица поведения с точки зрения инструментального метода. 13. Существеннейшее отличие психологического орудия от технического направленность его действия на психику и поведение, в то время как техническое орудие, будучи тоже вдвинуто как средний член между деятельностью человека и внешним объектом, направлено на то, чтобы вызвать те или иные изменения в самом объекте. Психологическое орудие ничего не меняет в объекте, оно есть средство воздействия на самого себя или другого, на психику, на поведение, а не средство воздействия на объект. В инструментальном акте проявляется, следовательно, активность по отношению к себе, а не к объекту. 14. В своеобразной направленности психологического орудия нет ничего противоречащего самой природе этого понятия, так как в процессе деятельности и труда человек по отношению к данному природе веществу сам противостоит как сила природы. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 188. В этом процессе, действуя на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет и свою собственную природу и действует на нее, делает себе подвластную работу своих естественных сил. Подчинение себе и этой, так называемой, силы природы, то есть своего собственного поведения, есть необходимое условие труда. В инструментальном акте человек овладевает собой извне, через психологические орудия. 15. Само собой разумеется, что тот или иной стимул становится психологическим орудием не в силу его физических свойств, которые используются в техническом орудии, твердость стали и прочее. В инструментальном акте используются психологические свойства внешнего явления. Стимул становится психологическим орудием в силу использования его как средства воздействия на психику и поведение. Поэтому всякое орудие является непременно стимулом. Если бы оно не было стимулом, то есть не обладало способностью воздействия на поведение, оно не могло бы быть и орудием. Но не всякий стимул является орудием. 16. Применение психологических орудий повышает и безмерно расширяет возможности поведения, делая доступными для всех результаты работы гениев, сравни историю математики и других наук. 17. Инструментальный метод, по самому существу метод историко-генетический. В исследование поведения он вносит историческую точку зрения. Поведение может быть понято только как история поведения, П.П. Блонский. Главными областями исследования, где может быть с успехом применен инструментальный метод, являются: а. Область социально-исторической и этнической психологии, изучающая историческое развитие поведения, отдельные его ступени и формы. Б. Область исследования высших исторически сложившихся психических функций, высших форм памяти. Сравни мнемотехнические исследования, внимание, словесного или математического мышления и тому подобное. В. Детская и педагогическая психология. Инструментальный метод не имеет ничего общего, кроме названия, с теорией инструментальной логики Джордж Дьюи и других прагматистов. Смотри за текстовой комментарий 4. 18. Инструментальный метод изучает ребенка не только развивающегося, но и воспитуемого, видя в этом существенное отличие истории человеческого детеныша. Воспитание же может быть определено как искусственное развитие ребенка. Воспитание есть искусственное овладение естественными процессами развития. Воспитание не только влияет на те или иные процессы развития, но перестраивает самым существенным образом все функции поведения. 19. Если теория естественной одаренности А. Бине стремится уловить процесс естественного развития ребенка, не зависящего от школьного опыта и влияния воспитания, то есть изучает ребенка, независимо от того, школьником какой ступени он является, то теория школьной пригодности или одаренности стремится уловить только процесс школьного развития, то есть изучить школьника на данной ступени, независимо от того, каким ребенком он является. Инструментальный метод изучает процесс естественного развития и воспитываются все естественные функции данного ребенка на данной ступени воспитания. Инструментальный метод стремится представить историю того, как ребенок в процессе воспитания проделывает то, что человечество проделало в течение длинной истории труда, то есть изменяет свою собственную природу, развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти. Маркс, Энгельс, сочинение том 23, страницы 188 и 189. Если первая методика изучает ребенка независимо от школьника, вторая – школьника независимо от других его особенностей как ребенка, то третья изучает данного ребенка как школьника. Развитие многих естественных психических функций в детском возрасте, памяти, внимания или не наблюдается в сколько-нибудь заметном размере вовсе, или имеет место в столь незначительном объеме, что за его счет никак не может быть отнесена вся огромная разница между соответствующей деятельностью ребенка и взрослого. В процессе развития ребенок вооружается и перевооружается различнейшими орудиями. Ребенок старшей ступени отличается от ребенка младшей ступени еще степенью и характером своего вооружения, своим инструментарием, то есть степенью владения собственным поведением. Основными эпохами развития являются безязычные и языковые периоды. 20. Различия в детских типах развития, одаренность, дефективность в большей степени оказывается связанным с типом и характером инструментального развития. Неумение использовать свои естественные функции и овладение психологическими орудиями существенно определяют весь тип детского развития. 21. Исследование данного состояния и структуры поведения ребенка требует раскрытия его инструментальных актов и учета перестройки естественных функций, входящих в данный акт. Инструментальный метод есть способ исследования поведения и его развития при помощи раскрытия психологических орудий в поведении и создаваемой ими структуры инструментальных актов. 22. Овладение психологическим орудием и при его посредстве собственной естественной психической функцией всякий раз поднимают данную функцию на высшую ступень, увеличивает и расширяет ее деятельность, пересоздает ее структуру и механизм. Естественные психические процессы не устраняются при этом. Они вступают в комбинацию с инструментальным актом, но они оказываются функционально зависимыми в своем строении от применяемого инструмента. 23. Инструментальный метод дает принцип и способ психологического изучения ребенка. Этот метод может использовать любую методику, то есть технический прием исследования, эксперимент, наблюдение и так далее. 24. Примерами применения инструментального метода могут служить произведенные автором и по его почину исследования памяти, счета, образования понятий у детей школьного возраста. Примечание диктора. За текстовые комментарии. Комментарий первый. Тезисы доклада, прочитанного в 1930 году в Академии коммунистического воспитания имени Крупской. Из личного архива Выгодского, публикуется впервые. Комментарий второй. Клапарет Эдуард. Годы жизни 1873-1940. Швейцарский психолог. Основные работы в области детской и генетической психологии. Оказал влияние на работы Пиаже. Комментарий третий. Рибо Теофил, годы жизни 1839-1916. Французский психолог, естественно, научной ориентации. Исследовал проблемы психологии чувств, памяти, мышления, внимания. Комментарий четвертый. Дьюи Джон, годы жизни 1859-1952. Американский философ, психолог и педагог. В психологии представитель функциональной школы, полагавший, что сознание является функцией, которая обслуживает процесс приспособления организма к среде, противник материалистического объяснения психики.